Скажите, пожалуйста, не останавливалась здесь мадам Равинель? Его смеривают взглядом. Он не брит, одежда в беспорядке. Его вид, должно быть, внушает беспокойство. Картотеку все-таки просматривают. Нет, что-то не видно. Должно быть, вы ошиблись. Спасибо. Вторая гостиница. По виду очень скромная. В приемной никого. Он выходит в комнатку с кассой. Несколько плетеных кресел, цветочные горшки, потрепанные справочники на низком столике. «Есть кто-нибудь?» — спрашивает Равинель хриплым чужим голосом. И тут же думает, ну, зачем он пришел в эту гостиницу, где нет ни души? Любой может залезть в кассу или проскользнуть на лестницу, ведущую в номера. «Есть тут кто-нибудь?» — зашлепали стоптанные башмаки. Из дальней комнаты, за кухней, выползает на свет старик со слезящимися глазами. В ногах у него вертится черный кот, выгибая хвост трубой. «Скажите, пожалуйста, мадам Равинель здесь не останавливалась?» Приложив ладонь к уху, старик наклоняется вперед. «Мадам Равинель! Да-да, я слышу, слышу!» Он ковыляет к секретеру. Кот прыгает на кассу и жмурясь наблюдает за Равинелем. Старик открывает книгу. Насаживает на нос очки с металлическими дужками. «Равинель, вот да, она тут!» Глаза у кота превращаются в узкие щелочки. Потом, дернувшись, он опускает хвост и подвертывает его под белые лапки. Равинель расстегивает плащ, пиджак, оттягивает пальцем воротничок. «Я говорю, мадам Равинель!» «Да-да, я, слава богу, не глухой, мадам Равинель, вот именно!» «Она тут?» Старик снимает очки, его слезящиеся глаза останавливаются на ящичке с ячейками, куда обычно вешают ключи и кладут письма постояльцев. «Она вышла, ключ на месте!» Не перепутал ли он ячейки? «А давно она вышла?» Старик пожимает плечами. «Вы думаете, у меня есть время караулить, когда приходят и уходят постояльцы? Это их дело?» «Вы видели ее, мадам Равинель?» Старик машинально гладит по голове кота и, видимо, припоминает. Вокруг глаз собираются морщинки. «Погодите, это такая блондинка, молодая, пальто с мехом, верно?» «Она с вами говорила?» «Нет. Не со мной, ее жена записывала. Но вы слышали, как она разговаривала?» Старик сморкается, вытирает глаза. «Вы из полиции?» «Нет-нет», — бормочет Равинель. «Это моя приятельница. Я ищу ее уже несколько дней. Она с вещами?» «Нет», — последовал сухой ответ. Равинель отваживается на последний вопрос. «Вы не скажете, когда она вернется?» Старик захлопывает регистрационную книгу, вкладывает очки в зеленый футляр. «Она-то откуда мне знать? Думаешь, ее нет, она у себя. Думаешь, она у себя, она ушла. Не могу вам сказать ничего определенного». И он уходит, сутулый, прихрамывающий, а кот бредет следом, потирая спиной о стену. «Подождите!» — кричит Равинель и достает из бумажника визитную карточку. «Оставлю на всякий случай». «Как угодно». Старик кладет ее наискосок в ячейку, номер 19. Равинель уходит и тут же заскакивает в соседнее кафе. Во рту у него пересохло. Он садится в уголке. «Коньяку!» «Неужели она?» «Неужели старик уверен в ее существовании и никакого багажа, даже чемоданчика?» «Думаешь, она ушла, она тут. Думаешь, она у себя, она ушла. Вот именно. Знал бы он, бедный старикан, какую постоялицу приютил у себя под крышей. Может быть, надо бы поговорить с его женой, единственным человеком, который беседовал с женщиной в пальто с меховой отделкой, но хозяйки не оказалось на месте. И опять. Целый ряд свидетельств, вроде бы бесспорных, теряет на поверку свою силу, свой вес. Швырнув на стол деньги, Равинель бросается на улицу. Сырой туман облизывает ему лицо, туман, пахнущий сажей, рекой, чем-то прогорклым. Равинель делает шаг вперед. Второй, третий. В вестибюле гостиницы никого. Он толкает дверь, и она мягко закрывается. Ключ все еще висит под медным номером. Визитная карточка тоже на месте. Затаив дыхание, он на цыпочках подбирается к доске и бесшумно снимает ключ с медной пластинки. 19-й номер должен быть на третьем или на четвертом этаже. Дорожка на лестнице протерта до дыр, но ступеньки не скрипят. Какой-то странный уснувший отель. Вот площадка второго этажа. Черная бездна. Равинель достает зажигалку, щелкает ею и держит на вытянутой руке. Коричневый ковер уходит вглубь полутемного коридора. Равинель медленно поднимается выше. Время от времени он наклоняется над перилами и видит внизу, в отвратительном тусклом свете, нечто неясное, напоминающее контурами мотоцикл. Мирей знала, что делала, когда подыскивала себе убежище. Но разве она искала убежище? Зачем ей это? Площадка третьего этажа. Зажигалка освещает номера комнат. 15, 17, 19. Он гасит зажигалку. Прислушивается. Где-то спустили воду. Войти или нет? А вдруг он увидит на постели мокрый труп? Нет, к черту, такие мысли. Равинель старается отвлечься, сосредоточить все внимание на каком-нибудь пустяке. Его бьет озноб. Должно быть, из комнаты слышно, как он здесь копается. Он опять щелкает зажигалкой и отыскивает замочную скважину. За дверью ни звука. Что за идиотский, непонятный страх? Ведь ему бояться нечего. Теперь Мирей его друг. Повернув ручку, он проскальзывает в комнату. Номер мрачный, пустой. Собрав все свои силы, он подходит к окну, задергивает занавески и зажигает люстру. Резкий, желтый свет скудно освещает железную кровать, стол, покрытый скатертью в пятнах, крашеный шкаф, старое кресло. И все же что-то выдает присутствие Мирей. Ее духи. Ошибка невозможна.